Дорогие братья и сестры, я желаю продолжить вот наше служение чтением из Священного Писания, и потом мы с вами все вместе помолимся. Очень хорошо, что в последнее время вот стали на это обращать внимание, именно на семейную тему, на супружеские взаимоотношения, потому что так много зависит от супружеских взаимоотношений. Очень много. Очень много зависит от семьи. Какая семья христианская? Поэтому так вот и в братстве у нас, и даже в журнале «Наши вестники истины» есть семейная страничка, там, где вот о семье, братья темы предлагают. Желаю вот первое место прочитать из Евангелия от Луки. Мы сейчас это место прочтем, а вы постарайтесь понять, какое различие между днями Ноя и днями Лота. Это место записано в Евангелии от Луки, 17 главы Евангелия от Луки, с 26 стиха и ниже. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот Христос приводит нам здесь пример о днях Ноя и о днях Лота. Многое общее в характеристике дней Ноя и дней Лота. Обратили ли вы внимание, что не общее в характеристике этих дней? Здесь о днях Лота не сказано, что здесь женились и выходили замуж. Не сказано. Как вы думаете, это случайно? Надо допускать мысль, что характеристика этого периода, данная здесь Господом, не случайна. Что если о днях Ноя здесь Христос это говорит, то о днях Лота Он это не говорит. И мы знаем из повествования, из книги «Бытие», мы знаем, насколько была разложена жизнь в Содоме. И это падение, оно непосредственно выразилось вот именно в разрушении вот семьи, вернее, даже в ее упразднении семьи. Я не думаю, что в Содоме не рождались дети. Рождались дети, жизнь шла, но семьи уже как таковой, вот социальной единицы, общества, она уже стала теряться. Даже, вы знаете, вот так вот посмотреть на такое свидетельство летописца, он описывает о дочерях Лота и о зятьях Лота. И вы знаете, вот так и непонятно, вот эти зятья, они были зятьями его или они не были? Там такое слово стоит, которые брали за себя дочерей, брали. И вот непонятно, так взяли эти мужи дочерей Лота или не взяли, или брали, сегодня брали, завтра отдавали. Трудно понять падение семьи. Господь создал семью. Семья – это является последним творчеством Божьим после дней творения. Семья. Господь когда-то посмотрел на Адама и говорит, нехорошо быть человеку одному, и создает для него жену, создает семью. Братья и сестры, я хочу такое место еще одно прочитать, и потом мы будем с вами рассуждать. Вот смотрите, как мы читаем в книге «Бытие». Это тоже о днях Ноя. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Растление, оно заключается в извращении пути. Вот Бог определил так путь, а человек говорит, нет, мне так не нравится, и избирает свои пути. И в этом и заключается растление. Ибо она растлена, земля растлена. Братья и сестры, мы сегодня вот имеем желание, говоря о семейной теме, так побудить всех вас и нас тоже, чтобы семьи у нас были основаны на божественных принципах, чтобы семьи у нас были хорошие семьи, крепкие семьи, чтобы наше общество, которое сегодня растлевается, чтобы не растлеться нам с вами, в церквах наших, чтобы нам сохранить это божественное определение, которое в свое время так вот осчастливило Адама, и Бог создал семью. Мое желание побеседовать вместе с вами об условиях семьи, о положении в семье и о награде семьи. Вот на три таких пункта мы побеседуем вместе с вами. Условия для семьи. Как начинается семья? Я хочу, чтобы мы эти условия с вами увидели в начале самой первой семьи. Самая первая семья. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть». Я хочу, чтобы мы с вами из прочитанного текста увидели с вами условия для созидания семьи. Мы родители с вами. Когда-то мы созидали наши семьи. Приближается время, когда наши семьи, наши дети готовятся уже к созиданию своих семей. Этот период, он такой, ну, особенно переживательный для матерей, которые вот испытывают переживания, что дочь готовится к замужеству, вот, и это определенное переживание в душах наших. Братья и сестры, но, конечно, переживать мы будем всегда. Но если мы позаботимся о том, чтобы судьбы наших детей были хорошими, и это возможно только тогда, когда семьи наши будут созидаться на божественных принципах. Вот здесь мы прочитали с вами. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Самый первый, я бы так сказал, принцип, который очень важен для брата, может быть, для вашего сына и вообще, ну, для того, чтобы созидали семьи, это иметь уверенность, то, что он избирает, это от Господа. Это самое первое. Вы знаете, по-разному порой созидаются браки. По-разному. Кто-то созидает браки так вот за них, вернее, не молодые созидают брак, а за них созидают родители их. Я знаю несколько таких очень печальных случаев, когда понравился юноша одной матери. Она посмотрела, ой, какой хороший, он так ей понравился. Все. И она всячески стала вот направлять свою дочь к этому юноше. Она всячески стала вот способствовать этой встрече, знакомству. Прошло время, брак состоялся. Мать достигла успеха, пошли годы. Прошли годы, в этой семье рождались дети. Прошло время, эта дочь осталась одна, ее оставил муж. Да, этого мужа отлучили, он вне церкви, но дочь осталась сама. И когда беседовали с ней, она со слезами говорит, это мама хотела этого брака. Это она вот все это сделала. А я послушалась мать. И такая трагедия. Братья и сестры, для того, чтобы созидались семьи, необходимо родителям, вот нам как родителям, вот, к примеру, у нас есть сын, и он уже, ну, видим, что он уже имеет желание создавать свою семью. Как необходимо нам вместе с ним побыть в посте, в молитве, чтобы Бог расположил его сердце к тому сосуду, который Бог усмотрит для него, что будет соответственно ему. Очень хорошо, когда мы решаем этот вопрос не по видению очей наших. Может быть, вот он способный, и найдем ему способную. Может быть, он богатый, мы найдем ему богатую. Может быть, он бедный, мы будем искать ему бедную. Мы порой решаем серьезные вопросы своими силами и можем потерпеть большой-большой урон потом в будущем. И могут быть обстоятельства непоправимые. Братья и сестры, очень плохо, когда мы приводим к детям нашим помощниц, а не когда это приводит Бог. Вот здесь, в данном случае мы видим, что Бог привел жену Адаму. Бог привел. Вы знаете, бывает в семьях очень, ну, мы все это испытывали, бывает в семьях трудные вопросы. Бывает вот так вот, поживут год, два, супруги, вроде бы было все хорошо, а потом раз и становится плохо. У мужа одно желание к служению, к труду, вот он видит в таком направлении жизнь, чтобы посвятить себя Богу, и детей, и жену, и все. А у жены совсем другое понятие о жизни, совсем другое. И хотя живут вроде бы неплохо, а вот она говорит: да ну что ты так, вот давай ты лучше на эту работу пойди, ты лучше туда пойди, ты лучше этим займись, мы живем хуже, чем другие, вот, хотя есть еще и кто и хуже нас живут, и смотришь, какое-то несоответствие. Однажды пришлось в такой семье быть, и брат на таком вот семейном служении задал вопрос одному из служителей. Говорит: брат, как достичь того, чтобы жена была не просто женщиной, чтобы жена была сестрой еще в Господе, в служении. Ну, как этого достичь? А брат оказался, видно, так опытный в жизни. А брат говорит: брат, а ты в начале брака что искал? Сестру в Господе или женщину? Ты что искал, брат? Видно, он его знал, поэтому он ему так прямо и сказал. И этот брат говорит: да, я не искал помощницу для служения, я не искал, вот знаете, друга духовного, вот по своему слову. Я смотрел на внешность, я избрал то, что нравилось, то, что полюбилось. Это мне полюбилось, я это избрал. Он говорит: брат, вот помолиться надо теперь с тобой вместе. Покайся перед Господом, что ты вот, ну, не искал того, чего ты сейчас сам желаешь. И помолимся, чтобы Господь помог тебе, чтобы твоя половина была действительно вот сотрудницей твоей, чтобы она была в помощь твоему духовному служению. Вы знаете, после этой молитвы в этой семье стали происходить изменения в положительную сторону. Слава Богу, когда вот Бог силен изменить уже и невозможно то, что менять. Бог силен при нашем покаянии. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Я хочу на это самое первое обратить особое внимание. И, братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы тогда, когда решается такой серьезный вопрос, избрание мужу или сыну вашему, там, детям вашим, мужа или там невестки, жены, вот чтобы этот вопрос решался не с позиции выгодности, не с позиции полюбилась, с позиции глубокого духовного откровения, полученного через пост и молитву. Это первая мысль, которую я хочу выразить для вас. Я хочу напомнить одно библейское повествование тоже о таком же серьезном вопросе. Когда-то в жизни Авраама этот вопрос решался, и Авраам молился и послал слугу Елиезера, чтобы вот найти действительно помощницу, действительно найти ту, которая будет для мужа, для сына Исаака, будет женою. И вот Елиезер поехал в дальнюю страну, приехал туда. Мы знаем эту историю. Мы знаем, что Елиезер поставил определенные условия. Ну, я не говорю о том, что надо условия ставить. То есть Елиезер переживал, чтобы это было от Господа. И вот мне нравится это выражение. Когда вот то, что Елиезер поставил те условия, и когда эти условия стали удивительно исполняться, человек тот смотрел на нее с изумлением. Это Бытие, 24 глава, 21 стих. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля, два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь, скажи мне. И потом уже идет практический диалог, и потом уже идет, ну, все, что было после этого. Братья, сестры, как важно, чтобы решение брачного вопроса у нас было вот с глубоким пониманием, благословил ли это дело Бог или не благословил. И вот смотрите дальше, что происходит. Когда уже Елиезер пришел в дом к Вафуилу, вот к Лавану, то здесь... Когда Елиезер все пояснил им, и они выслушали вот это свидетельство Елиезера, 50 стих этой главы мы читаем, и отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего». Как сказал Господь. Братья и сестры, вот когда в решении брачного вопроса у нас есть уверенность, что это от Господа, тогда легко будет провожать и дочь из семьи, тогда легко мы будем вверять детей наших, да, дочерей наших, мужьям их. Тогда, когда мы сами будем иметь уверенность, что от Господа пришло это дело. И говорит, мы не можем сказать ни худого, ни доброго, вот бери, вот, и иди, и пусть она будет женою твоею, твоего господина. И вот вторая мысль, она тут прямо сразу, и мы уже к ней перешли, вторая мысль, это об условиях созидания семьи, это готовность будущих супругов к такому действию, потому оставить человек отца своего, и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Братья и сестры, это вопрос не из простых. Это очень важное такое событие, которое должно произойти. И мы с вами должны детей наших к этому подготовить. Подготовить к тому, что придет день, и день бракосочетания. Я иногда, но бракосочетание так говорю. Дорогие родители, сегодня у вас день прощания с вашей дочерью. Дорогие родители, сегодня у вас день прощания с вашим сыном. После сегодняшнего дня вы не имеете права думать о ком-то из них в одиночном плане. Нет, теперь они для вас только двое. Теперь не существует уже вашего сына, не существует вашей теперь дочери. Теперь вы должны на них смотреть только на двоих. Братья и сестры, это условие, условие очень важное. Я скажу, что последние вот времена как-то, я смотрю, что это вопрос не из простых. Способность оставить отца и мать. Вы знаете, я могу несколько примеров привести, но, может быть, приведу только один. Один пример такой, который мне пришлось лично вот беседовать с этими супругами, общаться с ними. Вот в одной семье была такая беда. Жена очень сильно ревновала своего мужа. Ревновала его кому угодно. Сестру за этот грех взяли на замечание. Вот. Ну, так вот сложилась жизнь, что она его ко всем ревнует, и он уже, он проповедник, так, хороший брат в церкви. И так вот взяли сестру на замечание, все считают, что вот она виновна, она такая плотская, что вот подозревает брат, а брат говорит, да я чист, я никогда ей не изменял, никогда ничего такого не было. Ну, и вот мы с братьями посетили эту семью и стали беседовать, женой, стали беседовать с мужем. Ну, и так вот на первых порах она говорит, ну, что я могу сделать, если вот, ну, вот не могу, я не доверяю ему, я думаю, что он блудит, он мне изменяет, вот он такой, такой, такой. И ее за это и на замечание-то поставили, за подозрительность такую. Но когда мы стали беседовать с ней, мы говорим, а ты расскажи, вот как, с чего началась вообще ваша жизнь? Она говорит, когда мы поженились, я говорю, ты любила его? Конечно же. А он тебя? Да, конечно же, любил. Ну, а дальше? Как вот, с чего начались плохие взаимоотношения между вами? Она говорит, да вы знаете, после брака мы стали жить в семье у мужа. У меня не было условий жить с родителями, мы стали жить в семье мужа. Брак был у этого мужа ее очень поздний. Он уже, ему было около 30 лет, или даже уже 30 лет, когда они поженились. Вот мама этого мужа, она вот столько лет они прожили вместе, мама и сын. Старшие дочери уже давно создали семьи, вот около 10 лет, когда уже дочери те старшие вышли замуж, вот мама и сын прожили вместе, душа в душу, у них все было хорошо, сын был очень послушный у матери, такой вот хороший был брат. И вот он привык к такому контакту с матерью. И вот когда сын решил жениться, создалась семья, он привозит сестру в дом свой, они стали жить дома, но семья не получилась. Сестра вот уже в слезах, это после длительной беседы, говорит, вы знаете, братья, вы знаете, он только что с матерью не спал вместе. Вот только одно, что они не делали. Но вся остальная жизнь у них была вместе. Они планировали финансовый, ну, бюджет семьи. Они вместе планировали, что пристраивать, как делать, как воспитывать детей, как их наказывать. Они вместе все разговаривали. Я была только принадлежность кухни, ванной и спальне. И вот, вот тут были корни разрушения семьи. Вот здесь заложилась эта трещина, когда жена не стала одно с мужем, а муж не оставил маму, не оставил маму. Я говорю, брат дорогой, если ты уж так любишь маму, зачем ты женился? Ну и жил бы своей мамой, похоронил бы маму, а потом бы уже создавал семью. Мы много беседовали с этим мужем. Да, он каялся, он исповедовался, он сокрушался, что вот так прошла его жизнь. А жизнь действительно прошла. И дети уже взрослые. А на сегодня мама эта отлученная и в тяжелом духовном состоянии. В тяжелом духовном состоянии. А начало было в нарушении этого принципа, этого условия, условия созидания брака. Оставить человек отца и мать. И прилепится к жене своей. Это не говорит о том, знаете, как на одном браке была такая беседа, вот, и пожелание я давал, что вот оставит, вы теперь вместе, а потом, значит, невеста говорит, нет, родственники невесты говорят, так нет, здесь же речь не идет о том, что невеста оставит мать свою отца. Здесь говорится, что оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене. Вот пусть приходит и живет с нами в нашем доме. Я говорю, нет, мои хорошие, не об этом здесь речь идет. Здесь речь идет о том, что оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Все, родители, ваше место вот там, а здесь они вместе. Братья и сестры, вот, может быть, на первый взгляд для кого-то кажется, да ничего тут особенного в этом условии-то нет. Есть в этом очень серьезное условие. И порой на это не готовы дочери, порой на это не готовы сыновья наши, мужья будущие, не готовы, чтобы оставить отца и мать и соединиться вместе для того, чтобы всю дальнейшую жизнь быть вместе. Такой пример однажды из одной церкви в другую церковь. Девица вышла замуж в другую церковь и уехала далеко от этой церкви. И брат-служитель, который их сочитывал, посетил эту церковь. Посетил эту церковь, ну и пресвитер спрашивает, ну как там наша Олечка? А пресвитер говорит, да плачет. А чего она плачет? А уже там, ну, больше полгода, по-моему, прошло, я не помню точно сколько. Ну, продолжительный уже срок прошел. Да плачет. А чего же она плачет? Да, говорит, да маме хочу. Да маме хочу. Вы знаете, порой мы детей наших не подготавливаем к тому, что придет день брака, когда наступит этот разрыв связи между родителями и детьми. Братья и сестры, и к этому надо и нам самим готовиться. Нам к этому надо детей наших готовить, что этот день действительно произойдет. Я тоже, знаете, когда женился, я не понимал этого. Я знал это место, и по желаниям мне об этом говорили, но я не понимал этого места. Но когда мы только после сочетания вышли, там друзья нас стали поздравлять, и я понял, вот тут для меня открылось все, что родители мои, они уже стали дальше от меня, а мы с женой это стали одно. И вы знаете, вот тут у меня такая тоска по матери стала. Думаю, ой, какая у нее тяжелая жизнь, я теперь вынужден ее оставить. Теперь я буду сам, я смотрю, и она как-то, видно, это по-своему переживает. У нее сложная действительно была судьба. И знаете, друзья, когда мы детей к этому не подготовим, когда мы не подготовим себя тоже к этому расставанию, сколько порой бывает греховной критики, когда родители критикуют своего зятя, да он такой, да вот он такой, да он такой. И я к одной маме такой подошел, когда она говорит, ой, да вы знаете, вот было, вроде хороший был, когда в молодежи, а теперь вот семья создалась, и он такой, и он такой, и он такой. А я говорю, сестра, нет, это вы не готовы просто, не готовы проводить дочь из семьи своей. Вы не готовы. Вот поэтому у вас эта и подозрительность. Он хороший брат, он проповедник, он регент церкви, он хороший, действительно хороший брат. Это у вас такой комплекс вот вырос, что вы не можете посчитать свою дочь сперва его женой, а потом их считать вместе вашими детьми. Братья и сестры, к этому надо готовиться. И это вопрос не из последних. Я сказал бы, это второй вопрос в вопросе условия брачной, семейной жизни. Как хочется, чтобы мы с вами, вот семейные люди, которых уже мы эти семьи имеем, чтобы мы здраво подходили к созданию семей наших сыновей, и чтобы мы твердо убеждались, что то, что избирают они, это от Господа, это первое. И второе, чтобы мы были твердо готовы от дня бракосочетания вот так проводить и дочь свою, и сына своего проводить в самостоятельную жизнь. И вы знаете, я даю всегда такой совет родителям. Об этом надо с детьми беседовать, об этом надо с детьми говорить. И когда мы вот на эту тему глаза нашим детям будем открывать, вы посмотрите, как вырастет у них привязанность к вам. И эти последние годы, может быть, у кого-то дочь или сын, последние годы, кому-то полгода, кто-то через месяц может быть у вас создавать семью. Вы знаете, изменяются взаимоотношения, и вырастает и любовь к родителям, и доверие, и вот какая-то такая вот близость происходит. Надо детей предупреждать о том, что такой день будет. Поэтому я всегда так говорю для девиц особенно. Дорожите каждым днем, прожитым в родительском доме, в близком общении с матерью и с отцом. Дорожите каждым днем. Потому что придет день, когда вам нужно будет оставить отца и мать. Братья, я привел два условия, можно больше еще доходить. Ну, как вот я нахожу, что это два основных условия. Иметь уверенность, что от Бога, и быть готовыми для того, чтобы вот проводить из семьи своей детей своих. Я хочу теперь немножечко вместе с вами порассуждать о положении в браке. Какое положение в браке? Желаю прочитать из 11 главы, Первое послание к Коринфянам. «Хочу также, чтобы вы знали», третий стих, «хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Бывает так, что в семейной жизни братья частенько приводят этот текст Священного Писания. Но они приводят его тогда, когда в семье какие-то конфронтированные взаимоотношения, когда нет согласия жены на призыв или на приглашение мужа. И вот такие взаимоотношения. И муж, ну, часто мне приходилось вот слышать, что муж говорит, жене глава муж, все, все, все, все, никаких, все, жене глава муж, так Слово Божие говорит, покоряйся, как хочешь. Все, коротко и ясно. Братья, я хочу вот этот один стих порассуждать именно о нас, о мужьях. С чего начинается главенство? С чего начинается главенство мужа в семье? С повиновения Богу. Всякому мужу глава Христос. Дорогие братья, вот отсюда идут корни непослушания, непокорности в женах, в детях. Вот отсюда они идут. Всякому мужу глава Христос. И когда муж не проявляет вот этого главенства над ним, Бога, ни в духовной жизни, когда семья не видит, что отец у нас действительно духовный человек, когда вот он и по утрам молится, и по утрам Слово Божье читает, когда он и побуждает в семье к духовному направлению, проводит собрания, беседы. Я очень добро помню одного отца, вот он является отцом одного из служителей нашей церкви. И это был прекрасный человек. Его знали очень многие. Он даже не был проповедником церкви. Он умер, его уже 15 лет нет. А его знает вся улица. Его помнит вся церковь. Его помнит весь край. Это был очень богобоязненный человек. И человек, который посвятил свою жизнь служению другим. Вы знаете, вот в семье этой дети всегда свидетельствовали так. Папа наш позже всех ложился, и мы уходили спать, мы его видели на коленях. И папа наш раньше всех вставал. Когда мы пробуждались, он стоял на коленях. Такое ощущение, говорит, вот дети говорят, что спал ли он вообще? Сам по жизни он был очень активный. Он такой был зажигательный в труде. Он сам по профессии был повар. Много лет работал на судне поваром. Ну, сам был активный человек, очень способный во всех областях жизни. Но вот этот добрый пример покорности Богу, он сохранился в сердцах детей, сохранился в церкви нашей. И, вы знаете, такому мужу было грех не покоряться, который действительно был покорен Богу. Братья, в нашей жизни очень много бывает проблем от того, что мы непокорны Богу. И мы порой видим, что вот жена нам в чем-то не покоряется, дети не покоряются нам. Но когда мы непокорны Богу, когда мы не покоряемся призыву Духа Святого, как брат Петр говорит, вот Господь нас побуждал где-то к благовествованию, к свидетельству, к проповеди, к молитве, к участию в служении. И мы, как главы семей, не покорялись этому призыву. Мы не организовывали его в наших семьях. Мы не проявляли эту покорность Богу в служении. Братья, это грех непокорности. А этот грех сравнивается с каким грехом? То же, что и волшебство. То же, что и идолопоклонство. Непокорность. Всякому мужу глава Христос. Братья, тогда, когда мы с вами достигнем этого высокого положения и во всех обстоятельствах жизни, всякий призыв Божий, всякую Божию инициативу, которая будет через Духа Святого оказывать на нас влияние, когда мы будем этому покоряться, и когда над нами будет главенство Божие, братья, нам жены тогда будут покоряться. Они будут видеть действие Божие через нас. Они будут его видеть через наше служение, может быть, в проповеди, через наше служение в церкви, через наше благовестие, через наше действие, что Бог управляет нами. Главенство Божие над нами, оно будет обязательно видимо. И женам легче будет покоряться таким мужьям. Это первая мысль, которую я хочу выразить. И мне так хочется, братья, чтобы прежде чем нам когда-то укорять наших жен, что они нам непокорны, нам достигать такого положения, чтобы нам быть покорным Богу, чтобы над нами всегда был глава Христос. Это об очень важном положении в браке. Я считаю, для мужа это основа, это все. И если муж вот исполняет это Слово Божье, то остальное уже будет делать Господь. А теперь я хочу для сестер наших, для жен наших тоже прочитать место из Священного Писания. Я хочу задать такой вопрос. Сестры, скажите, пожалуйста, когда Господь помышлял создавать для Адама жену, кого Он хотел создать ему? Помощницу. Правильно? Он хотел создать помощницу. Вот очень хорошо, когда вот это положение помощницы каждая из вас займет. Когда это положение быть в помощь мужу, когда в это положение вы войдете. Однажды беседуя с одной сестрой, которая, ну, такая сестра, в кавычках, мудрая сестра. И вот беседуя, я стал ее увещевать немножечко. Ну, так вот, брату, мы предлагаем, брат, давай этим трудом займись. Она ему препятствует. В слове, да нет, у него плохо получается, он такой вот такой. Вот, я говорю, сестра, ты в этом не права. Ты должна ему помогать. Вот то, что он делает, а ты ему помогай. Она, знаете, что мне говорит? Брат, ну, а хотя бы направлять его чуть-чуть можно? Направлять его чуть-чуть. Вот вроде как у него немножечко недостаток, а я вот его направлю чуть-чуть, вот, вот прямее, чтобы он шел. Я говорю, сестра дорогая, ты извращаешь путь Божий для тебя. Бог для тебя усмотрел быть помощницей. Ты на что посягаешь? Бог создал человека с одной головой. Я думаю, вы видели такие вот картинки, особенно вот по биологии в школе. Есть некоторые такие картиночки, когда рисуют там животное, у него две головы, да, вот там или цыплята бывают двухголовые, или там еще что-нибудь. Мы называем это коротким словом уродство. Вы знаете, когда в семье две головы, это что? Уродство. Это уродство. Сестры, как хорошо, что каждая из вас стала на эту позицию быть помощницей мужу. И может быть, ваш муж не такой уж одаренный, может быть, он не сильно способный, может быть, мудрости у него и не достает, но вы ему помогаете и за него молитесь, а Бог его будет наполнять. Вы не спорьте с Богом. Вот и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Сестры, значит, Бог пожелал создать помощника. А для чего Бог пожелал создать этого помощника, как вы думаете? Для чего нужен помощник был Адаму? А? Ну-ка скажите. Для общения, да? Еще. Значит, Адам где находился? Адам находился в Едемском саду. Скажите, вообще можно ли найти место более совершенное? Едемский сад. Там находится Адам, там дает он имена животным, все, он там это делает, все. И Бог посмотрел и говорит, нехорошо быть человеку одному. Создадим ему помощника, соответственно ему. Для чего? А чтобы ему было хорошо. Сестры дорогие, вот очень хорошо, когда вы станете на эту позицию, это позиция жены, быть помощницей и так помогать мужу, чтобы ему было хорошо. Чтобы ему было хорошо во всех вопросах, во всех, и в дневных, и в обеденных, и в вечерних, и в ночных, во всех вопросах, чтобы такой быть доброй помощницей, чтобы ему было хорошо. Братья, вот если жены ваши вот на такую позицию станут, как вот вам нравится вот такой добрый совет им, а? Братья, или нет? Нравится, братья так вот улыбаются. Я одной сестричке, вернее, не сестричке, в одном семейном кругу, рассуждая на эту тему, и так вот говорю о том, чтобы необходимо так жене все в жизни, в быту своем, во всем так делать, чтобы мужу было хорошо. А сестричка сидит вот так вот рядом от меня на третьей лавочке и говорит, такая, знаете, полненькая такая, и говорит, вижу, у нее что-то румянец выступил, видно, это ей не по нутру было, так ей это не понравилось, что я говорил. Она говорит, да, я услышал эти слова. Она так вроде как про себя говорит, да, на голову сядет. То есть, если муж, вот если мужу делать все хорошо, он на голову сядет. Братья и сестры, это мышление по плоти. Это по плоти мышление. У Бога, у детей Божьих так никогда не будет. Священное Писание говорит, что посеет человек, что посеет, вот то и пожнет. Вот если вы посеете доброе вашему мужу, доброе посеете, сестры, доброе произрастет. Может быть, подождать придется, Может быть, и не скоро это доброе произойдет. Вы знаете, есть такой экологический сорняк, амброзия. Я не знаю, есть он у вас? Нет? Нет у вас такого? У нас это бедствие. У нас с Кавказа некоторые убегают от того, что вот от обыльной пыльцы, вот, что? Аллергия, да, аллергия. И вот люди задыхаются, воспаление дыхательных путей, и люди уходят где-то в Сибирь, уезжают, еще куда-то уезжают, чтобы как-то избавиться. Так однажды мне пришлось об амброзии читать. Я что нашел? Семена амброзии до 10 лет лежат в земле, и только тогда, когда создали для них условия, они произрастают и приносят свой плод. Я подумал, думаю, интересно как. Вы знаете, я какую хочу здесь параллель произвести. Может быть, вы доброе делаете вашим мужьям, а оно не произрастает доброе. И одной сестре говорю, может, у тебя муж как амброзия, вот 10 лет надо туда сеять доброе, сеять. И придет день, когда эта амброзия прорастет. Она пустит стрелочку жизни, смотришь, и все будет меняться. Но надо в это посев добрый сделать. Сестры, я уверен, что Слово Божие не может быть иначе действия. Не может быть, потому что Слово Божие. Что посеет человек, то и пожнет. Если сестра сеет вот так вот, знаете, с таким ожесточением к мужу, ничего доброго, вот такая будет и семья. А если жена жертвует собою, сеет доброе мужу, обязательно произрастет там доброе. Подождать только надо. Земледельцу надо долго ждать плода. Но плод обязательно будет. Как хочется, чтобы, сестры дорогие, вот эта позиция была для вас приемлемой, понятной. Быть помощницей и так устроять все, чтоб ему было хорошо. И я уверен, когда будет хорошо вашему мужу, а если он еще и христианин, то вам будет после этого еще лучше, когда вот такой закон Священного Писания. Но только надо кому-то одному пойти вперед и сеять доброе, сеять хорошее, и произрастет все самое доброе в вашем супруге или вашей супруге или супруге. Пусть Господь в этом поможет. Второй, как бы сказать, или принцип, или положение в семье – это вот правильное определение себя. Если для мужа очень важно, чтобы он занял эту позицию покорности Богу. Некоторые ищут такую позицию, чтобы быть главою над женою, поставить ее в такие условия, чтобы она покорялась, чтобы она вот любыми методами порой это достигают, даже физическим влиянием. Это грех, если такое проявляется. За такой грех надо наказывать церкви, если кто-то поднимает руку на жену. Это грех. Бийцы Царства Божия не наследуют. Братья и сестры, как хочется, чтобы вот наши христианские семьи, они действительно не извращали пути Божьего, а его проявляли, и наши семьи христианские действительно были Божьими семьями, где всякому мужу глава Христос, и где всякая жена помощница своему мужу, и все делает так, чтоб ему было хорошо. Я хочу вам вспомнить один пример из Священного Писания, из книги Иезекииля. Так вот когда-то Господь заговорил с пророком, и было ко мне, это 24 глава Иезекииля, 16 стих, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Какую оценку Бог дал этой женщине? Я понимаю, это Очень высокая оценка. Это женщина, которая действительно справилась своим положением, своим служением в браке, в семье своей, для мужа своего. Она являлась для него утеха очей. Утеха очей. Какая хорошая жена была. И так Бог оценил ее высоко. Утеха очей. Братья и сестры, как хочется, чтобы вот это положение в браке, чтобы оно совершалось, чтобы оно проявлялось нами, для того, чтобы наши семьи были хорошими христианскими семьями. И последнее, о чем мы сейчас с вами поговорим, и потом мы будем молиться, это о награде брака. Мы прочтем очень известное место, это 126-й псалом. Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Каждая семья должна правильно понимать, кто такие дети. Прежде всего, надо понимать, что детей дает Бог. Это не просто результат интимных супружеских отношений. Детей дает Бог. И всякая жизнь, которая бьется у матери под сердцем, это Божие даяние, это Божий промысел о будущей личности. Братья и сестры, каждое крохотное дитя, принесенное вами из роддома, это личность вечности. Бог дает нам способность с участием супругов телесность только дать, а дыхание жизни от Бога. Душа от Бога, Дух, который дал его от Бога, все там от Бога. Мы только материальное даем этой личности. Вот такое у нас служение. И как хорошо, чтобы мы каждой рожденной личности вот такое имели отношение, как к Божьему даянию. Вы знаете, когда вот такое понимание, что дети от Бога, тогда не страшно их и принимать. И первого, и второго, и третьего, и пятого, и десятого. У нас, соответственно, Регин по нашему краю, 14 детей у него. Да и 14 будет не страшно принимать. Хотя в Слове Божьем прямо сказано, в болезни будешь рождать детей. Но понимание у нас должно быть правильно. Детей дает Бог. И хотя и скорби большие при рождении детей, но этим мы должны утешаться. Я такой пример вам приведу. У нас в церкви обратилась к Богу одна семья. Семья, у которой была одна дочь, уже взрослая была, ей было тогда около 16 лет. Семья уже так вот, сложившаяся семья. И вот обратилась эта семья. И после покаяния, после того, как они стали уже членами церкви, вот мама вновь стала рождать. Она рождает одного ребеночка, второго, третьего. И с каждыми родами у ней положение, физическое положение, становилось все хуже и хуже. И вы знаете, вот у нее был очень такой тяжелый токсикоз. Этот период, первая половина беременности, у нее проходило очень тяжело. Знаете, приходило время, вот когда она была в положении, она переставала что-то кушать. Проходило некоторое время, она переставала кушать все. Ничего не могла кушать. Постоянно рвоты, постоянно нежелание к пище. Она пила одну воду. Проходило некоторое время, она переставала пить воду. Точно так же невосприятие. Проходило некоторое время, она переставала ходить. Ложилась и лежала. Еще продолжается беременность, она перестает разговаривать. Молчит, лежит. И врачи сколько усердия принимают, и то, и другое делают в тяжелейшем состоянии. Как только равняется половина беременности, все это моментально проходит. Она оживает, принимает пищу, постепенно выходит из кризиса ее организм, благополучно рождает детей. И дальше продолжается их жизнь. С большими скорбями, с большими трудностями. На сегодняшний день они уже после той первой дочери у них уже шестеро деток. Шестеро деток. И вот этот братик, он, ну так, положение имел свое в обществе, был когда-то директор Дворца культуры, был когда-то вот очень знатный в городе. Вот, и друзья его встречают и говорят: что ты пошел к этим баптистам? Да зачем они? Ну да брось ты, лянь, да ты вот ходил православную с нами, ну и ходи теперь, что ты вот теперь? А он говорит им: да вы знаете, я же ходил в православие с вами, но я же был нищий, я же был бедный, а теперь я такой богатый. А что такое? Да у меня, говорит, родилось еще шестеро детей. И он это, знаете, с таким восторженным, ну, пониманием, и он, и она, у них в этом отношении согласие, взаимопонимание. Любовь друг к другу, рождать детей, которых дает Бог. И хотя это нелегко, братья и сестры, но рождать детей надо, потому что их дает Господь. Я так скажу, даже вот из наблюдения моей личной жизни, из других, очень трудновато рождать детей до пятого ребенка. А потом уже легче. А вот до пятого ребенка трудно, и дети маленькие, один, допустим, если за одним, и вот они, ну вот, ну не в проворот, а после пятого ребенка уже легче, уже привыкают наши мамочки, рождают детей, принимаем мы деточек. Господь дал в нашу семью 6 сыновей, 4 дочери, и мы вместе с женой, с Божьей помощью, эти даяния Божие принимаем, воспитываем их для Господа. Братья и сестры, нас мир порой не понимает. Не понимает нас мир. И смеются они с нас. Я такой пример приведу, как тоже вот такая ситуация. Уверовала одна супружеская пара, муж и жена уверовали, и так маме своей стали свидетельствовать. А мама такая знатная в городе, женщина, врач, очень известная там, вот, заведующая стоматологической поликлиникой. И вот, когда в этой семье стали рождаться дети, она стала их сильно критиковать. Что ты вот так, ты десяток еще ему родишь, да бросьте вы что в самом деле? Вот, ну, критикует их. И вот совпал такой случай, что наши верующие, братик один, это одна из многодетных семей нашей церкви, 10 детей у них, он подходит к этому зятю и говорит: поговори с тещей своей, мне надо поремонтировать зубы. Ну, я хочу, чтобы она именно поремонтировала. Ну, очень известная врач. Ну, хорошо, я поговорю. Ну, говорит, я только хочу с дочерями поехать. Ну, хорошо. Он взял двоих дочери, или двоих, или троих, я точно уже не помню, приехал к этой женщине, а он такой сам по себе представительный человек, он приехал, с ней побеседовал, так вот умел это сделать, так вот он побеседовал с ней: вот дочери, я так хочу, чтобы вы им сделали зубы, я слышал о вас, что вы такой специалист, что вас так хорошо вас ценят, вот, ну, так с ней поговорил, знаете, ну, она расположилась, полечила зубы дочерям, одной, другой, ему полечила, он ей так много свидетельствовал: да, я знаю, вот я же была у вас в церкви, да, неплохо вас, ну, хорошо с ней поговорил и уехал. И вот эта мать говорит своей дочери потом, это врач, говорит дочери своей: ой, дочь, вот были у меня ваши, ой, такие приятные, такие хорошие. Ты знаешь, прям было о чем поговорить с ним, вы какие-то ограниченные. А вот он, такой хороший мужчина, такой представитель, а дочери у него красавицы писаные, прям, говорит, хоть куда. А эта дочь говорит: мам, так это ж не все дочери. Как не все? Так у него же, говорит, еще дома 6 дочерей и 4 сына. Она: а, да ты что? А она говорит: да. Она так замерла. И это видно, перед ней все остается беседа, все. Она замерла и замолчала. А потом подумала и говорит: а с виду вроде бы нормальный. А с виду вроде бы нормальный. Вы знаете, и порой мы кажемся ненормальными. Однажды я встречаюсь со своим другом, ну, у меня еще семья тогда была чуть поменьше, встречаюсь со своим другом, одноклассником, он говорит: Саша, как живешь, как что, как семья? Да, вот, все нормально, а у тебя как? Да вот, дочка там, все так, а у тебя сколько детей? Я говорю: 5. Он: у вас, наверное, света нету там. Я говорю, да нет, есть у нас свет. Мы во свете Божьем ходим, поэтому мы рождаемся где-то, который дал нам Бог. И вы знаете, так вот жизнь идет, идет жизнь дальше. И вот одни из таких насмешников очень критиковали семью нашего служителя. У нас в церкви есть брат, старец, служитель, узник. И вот у него тоже большая семья была в свое время, 8 детей. Жили они в трудных очень условиях. Когда его судили, жена сама поднимала семью, первый срок, второй срок. И вот очень трудно ей было. А родственники были неверующие. И у них был один сын, и такой холеный, такой способный, там учился хорошо, а тут бедность, трудности. И они все их унижали, они все их высмеивали, и все их... И вот она плакала, эта сестра в Господе наша, плакала, и говорит, я для Господа их рождаю, для Господа воспитываю, Бог мне поможет. И вы знаете, вот жизнь уже сейчас, ну эти дети... Они уже мои ровесники, дети уже все взрослые, у всех хорошие семьи, материально обеспеченные. И так и семьи нормальные такие, все и так, жизнь, так вот Бог благословил эту семью. А у этих один и наркоман. И вот они за ним следом ходят, чтобы он что-то не стянул, не украл, ни семьи, ни быта. Знаете, как говорят, ни земного, ни небесного, ни материального, ни духовного, ничего нету. И потом уже жизнь, так вот видно, когда их поставила на колени перед фактами, то эта женщина подошла и говорит этой сестре нашей, она неверующая, эта женщина, но говорит, да, вы с Богом 8 воспитали, а мы без Бога и одного не смогли воспитать. Вот так. Братья и сестры, вот так оно будет. Обязательно так будет. И вот здесь мы в 127-м псалме читаем так, «Блажен всякий, боящийся Господа». Ходящий путями Его, сказано, блажен, блажен. И дальше что сказано? Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Блажен. И сегодня многие уже в мире смотрят на эти многодетные семьи христиан. На те, которые дети уже выросли, создались уже свои семьи. И какое отношение к родителям, какая взаимосвязь поколений. Смотрят и завидуют. Да, вот у вас оказываются семьи, вот у вас оказывается жизнь, братья и сестры. И все это потому, что когда-то родители избрали путь Божий и рождали детей, принимали их от Господа. Пусть Господь благословит нас, чтобы и мы в наших семьях, и детей, чтобы мы так воспитывали наших, что я так запомнил, когда мы поженились с женой, ее мать подошла на браке и говорит, деточки, все, что не даст вам Господь, и когда будет давать вам Бог, принимайте от Господа. Так мы с женой и прожили, вот уже 20 лет прожили, принимая от Господа, и радуемся, что приняли 6 сыновей и 4 дочери. Слава Богу! Это богатство Божье, которое Бог подарил нам. Братья и сестры, я хочу пригласить вас к молитве. Мы поговорили с вами об условиях создания семьи. Да поможет нам Господь, чтобы мы постарались, чтобы семьи наших детей были создаваемы по Божьему водительству, по Божьим откровениям, чтобы нам наставлять детей, чтобы они были готовы оставлять родительские семьи и самостоятельно выходить в материальный мир, в духовное устройство своих семей. Мы поговорили с вами о положении в семье. Как хорошо, чтобы каждый муж стал на это положение полного послушания и зависимости от Бога. Только в этом условии этот муж будет способен устроять свою семью. И мы поговорили с вами о том, чтобы каждая жена была помощницей и делала все так, чтобы мужу было хорошо. Мы с вами вспомнили, что дети – это Божие даяние, это Божия награда. Да благословит нас Господь деток принимать от Господа и воспитывать их во славу Божью. Да сохранит нас Господь, чтобы мы не уподобились людям, которые жили в период Ноя, которые извратили пути свои и развратились, будем идти путем Господним, и Господь будет наши семьи созидать, устроять, и мы с нашими семьями будем уходить в вечность с детьми нашими. Слава Богу за эту надежду. Помолимся, чтобы Господь помог нам, чтобы у нас были такие Божьи семьи. Аминь. Христиане, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовал собой, огонь любви от всех принес. Гори огонь, всегда гори, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Вот путник он устал и изнемог в пути, согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди. Сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он смог тот путь найти. И новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. И если станет очень тяжело тебе,